Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». 1914 год. Америка. Иден-Дейл. Предместье Лос-Анджелеса. Я, как неприкаянный, брожу взад-вперед внутри огромного здания, похожего на сарай. Кажется, раньше тут была конюшня, а теперь вот киностудия. Вокруг меня вавилонское столпотворение. Актеры, статисты, осветители — все куда-то бегут. Обратите внимание, какие деловые и озабоченные у всех лица. У всех. Кроме меня. Я молодой актер, понимаете? Я вообще не знаю, зачем я здесь. Уже 10-й день слоняюсь по студии, а роли не дают. Режиссер смотрит сквозь меня, как будто не видит. Встать, что ли, как-нибудь поэффектнее, чтоб меня заметили? Вот хорошее место. I'm sorry. Фу, еле отскочил. Даже лошади снимаются. Снимаются все, кроме меня. Ушам своим не верю. Слышите? Это режиссер смеется надо мной. Неужели он, наконец, меня заметил? Легко сказать, быть смешным, но как? Вот и костюмерная. Так, времени на размышления нет, надо действовать. Дайте мне, пожалуйста, вон те брюки. Я вижу, что они мне велики. Да, именно эти. А теперь вот этот сюртучок и котелок еще. Ботинки, пожалуй, вон те, большие. И трость. Да, у меня слишком молодое лицо, надо наклеить усы. Вот эти маленькие, чтобы не скрывать мимику. Из пыльного зеркала на меня смотрит совершенно новый человек. Мой персонаж. Вы узнали это лицо? Но не я придумал его, нет. Он возник сам. Из нелепого костюма и незатейливого грима я чувствую его. Становлюсь им. Он управляет мной. И вот я уже хожу с гордым видом, помахивая тросточкой. Какая смешная у него походка. Я все больше и больше узнаю о нем. Это и бродяга, и джентльмен, и даже поэт. И он очень одинок. И мечтает о любви. Говорят, что в тот день на съемочной площадке смеялись все. Режиссеры, операторы, осветители. Казалось, что смеются даже лошади и сами стены, бывшие конюшни. И что самое невероятное, смеялись даже мои звездные коллеги-актеры. Это был первый день великой эпохи смеха, которая навсегда будет связана с моим именем. Чарльз Спенсер Чаплин. Точка отчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.